Общий алгоритм проникновения в рот. Не бойтесь пытаться перепрошить себя. Помните, что количество попыток всегда переходит в качество. В моей практике преуспел даже человек с диагнозом аналекситимии, то есть полностью ментализированный. Сноска. Алекситимия – отсутствие эмоционального интеллекта, эмоциональная слепота. Неспособность описать свои чувства, эмоции, а также телесные ощущения, полная отрезанность от них. Болезнь развивается из-за отсутствия любви и ласки со стороны матери. Чувства такого человека не вызревают, без полива. Он просто не научается чувствовать. Это сопровождается снижением способности к символизации, то есть образному мышлению и фантазированию. На вопрос «что ты чувствуешь?» он всегда отвечает «не знаю». Всего за 1,5–2 года, работая с обоих сторон, со стороны физики и со стороны психики, телесной практики плюс ЭОТ, он наработал себе палитру чувств и ощущений. Хотя в интернете вы можете прочесть, что алекситимия практически не поддается терапии. И если уж продвинулся человек с абсолютного нуля, то вам точно будет способствовать удача. Ниже будет в порядке иллюстрации дана таблица чувств и ощущений, а также их градаций. Таблицу вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Посмотрите на нее, поизучайте глазами, поймите разницу между чувствами и эмоциями. Вы все чувства и эмоции можете проселектировать и определить в себе. Вообще, по большому счету, задача терапии — научить человека слышать себя и заместить деструктивные эмоции положительными путем выбивания негатива эмоций посредником. То есть надо выбить одну эмоцию бильярдным шаром другой. Например, вышибить деструктивную депрессию целительной грустью и заменить ее радостью. Или выбить деструктивное беспокойство страхом, заменив его верой. Или выбить досаду гневом со спокойствием в результате и так далее. Но вам вся эта замудренная теория ни к чему. Прелесть этой книги в том, что ее методики работают автоматически. Вам просто надо следовать инструкции, и все сработает само. Иными словами, вам не нужно изучать электронику, чтобы научиться пользоваться телевизором. Достаточно больших кнопок. Инструкция по пользованию собой, алгоритм решения всех проблем, состоит в следующем. Первое. Вас мучает проблема. Вы должны ее вербализировать. Например, «меня обижает мой муж» или «я злюсь на свою маму, когда она делает то-то и то-то» или «я не понимаю, что происходит, почему меня мир не видит, словно я пустое место» или «почему мне постоянно не хватает денег» или «я так и буду мотаться по съемным квартирам до самой смерти». Правильно поставленный вопрос — уже половина ответа, поскольку начинает фокусировать вас в нужном направлении. Если же вы не можете сами себе ответить на вопрос, что вас не устраивает и чего вы хотите, но чувство неправильно проходящей жизни наличествует и сосет вашу душу, используйте колесо баланса, чтобы оценить ключевые параметры внутренней и внешней дефицитности. Второе. Допустим, запрос к судьбе в черне сформулирован. Тогда проделывайте служебную медитацию «Дерево». Дана в приложении. И оставаясь в спокойной позе после окончания медитации, шевеля губами, задаете себе этот вопрос и прислушивайтесь к откликам тела. У сильно ментализированных людей отклик может быть только в голове. Ниже ничего не спускается. Для людей, имеющих блок в шейно-воротниковой зоне, ощущения могут появиться на уровне горла, нижней челюсти. Ниже следующие сегменты — грудь, живот и так далее, вплоть до ступней. Верьте любому всполоху вашего фокуса внимания. Нашли отклик, даже если вам кажется, что вам это только показалось. Сконцентрируйтесь, то есть максимально просканируйте эту зону своим внутренним вниманием. Третье. После этого начинаем вытаскивать, вытягивать из этой зоны все, что вам там мешает. И выкладываем на виртуальный стул. Это может быть что угодно, любого размера. Смотрите внимательно и отвечайте себе, что это, на что похоже. Имеет форму или это жижа, цвет, запах, консистенция, из чего сделано, или это законченный цельный предмет. Многие видят некое серое бесформенное пятно и сами себе не верят. списывая на помутнение зрения, блики, пустую придумку. Не верьте своему неверию, оно вас обманывает. Чем дольше будете вглядываться в себя, тем четче будет прорисовываться образ. Не забывайте в этот момент дышать. Многие так стараются увидеть, что у них замирает дыхание. Четвертое. После того, как рассмотрели все наилучшим образом, спросите себя: «А сколько мне лет, когда я на все это смотрю?» Как правило, вы окажетесь в возрасте до 7 лет, потому что вся травматика закладывается именно до этого возраста. И если вам почудилось, что вам, например, 20 лет, не теряйте времени в этом возрасте, идите дальше. Для чего еще раз спросите себя, а точнее, потому что тот случай, который вас триггернул в 20 лет, был наслоением на более раннюю детскую травму, так сказать, афтершок. Некоторые себя в этой комнате перед стулом вовсе не видят. Спрашиваешь, а кого ты видишь? Не знаю, меня нет. Скорее всего, в этом случае вы находитесь в животе у мамы, и ее переживания отпечатались в вас перинатально. Пятое. Следующий шаг. Какая эмоция у меня на лице? Какое чувство я испытываю, глядя на предметы, лежащие на стуле? Стыд, гнев, непонимание, обида. Зафиксируйте это. Шестое. Далее обратите внимание на то, кто находится в комнате. Мама, папа, бабушка по маме или бабушка по папе, сестра, а еще кто-то есть? Куда смотрит этот человек? На стул, в окно, на папу, если это мама, а папа в ответ смотрит на маму. Какая эмоция у мамы при этом на лице? Отрешенность? У нее пустой взгляд? Она как будто бы не здесь? Это часто бывает, ничего страшного. Мы ее включим. Или мама злится. Седьмое. Следующий вопрос. Кто вам может в данной ситуации помочь? Вы же ребенок сейчас. Кого вы хотите по-детски позвать на помощь, если вам страшно? Старшего брата, отца, бабушку? Скорее всего, этого человека там нет. Поэтому зовете на помощь того, кто всегда с вами. Себя. Себя сегодняшнюю. Просто скажите себе: «Телепортируюсь в эту реальность», и вы там окажетесь, не успев договорить. И что вы сейчас можете сделать для этого ребенка? Как вы бы хотели сами себе помочь, маленькому? Вы уже знаете ответ из выше приведенных примеров. Подходите, садитесь на корточки, чтобы быть на уровне его глаз, обнимаете ребенка или сажаете к себе на колени. Через 20-30 секунд телесного контакта, когда вы обнимаете этого ребенка, обратите внимание на то, как он меняется. Эта девочка стала ровнее дышать, успокоилась, подняла глаза. И вот в тот момент, когда вы увидели свои собственные глаза, вы говорите самые сокровенные слова, передаете самому себе послание из будущего, проявляя всю нежность, на которую только способны и которой вам не хватало в детстве. «Здравствуй, моя хорошая. Я тебе сейчас открою тайну. Ты — это я, а я — это ты. Ты выросла, ты выжила, у тебя все хорошо. Здесь можете рассказать, что с вами произошло. Я отучилась, вышла замуж, завела собаку. Рассказывайте лучшую легенду о своей жизни. Ваша задача — успокоить ребенка своим взрослым присутствием. И только после этого можете приступать к решению проблемы с лежащим на стуле мусором». Восьмое. Способ решения вам знаком. Удалить ребенка поиграть, а потом разбираться со взрослым. Поэтому сначала спич к ребенку. То, что лежит здесь, это не твое. Это взрослые дела. Мы сейчас все с твоей бабушкой уберем. Тебе тут даже делать нечего. А я зато привезла тебе столько игрушек и подарков. Перечисляйте то, чего хотели в детстве. Беги скорее, разбирай свои сокровища. Отвлекусь. У меня была одна клиентка, очень успешный топ-менеджер, которая после пары сеансов обратной связи мне написала: «Ксения, вы не поверите, я вчера купила себе железную дорогу, которую хотела с детства. Купила не детям, а именно себе. Начала дома играть, присоединилась вся семья, получила огромное удовольствие. Гештальт закрыт, внутри отпустила. Я даже не ожидала, что будет такой эффект, когда вы мне настойчиво советовали: да купи ты себе эту железную дорогу. А топ-менеджеру, на минуточку, 43 года. Вот так». После слов об игрушках ребенок обычно быстро убегает играть. Но иногда люди видят, что ребенок сомневается. Стоит вот такая рано повзрослевшая 6-летняя девочка и не решается уйти от проблем к играм, потому что жизнь слишком рано возложила на нее ответственность за происходящее в жизни. Поэтому вам нужно быть настойчивее. Иди, иди, я все решу. Я уже взрослая и все знаю. А ты не должна ни о чем беспокоиться, потому что я рядом. Взрослые все решат. И когда ребенок убежал в припрыжку, вы обращаете взор и слова к тому взрослому, который остался. «Привет, мам. Не удивляйся, я твоя повзрослевшая дочь. Мы с тобой еще увидимся». Это говорится, если мама еще жива. «И ты знаешь, у меня проблемы. Вместо того, чтобы жить и радоваться, я с мужем воюю». Озвучиваете проблему, с которой пришли. «Время сейчас такое интересное. Я тут начала разбираться в себе и вытащила огромную кучу, которая здесь лежит, посмотри. И это не мое». Говорите уверенным голосом. «Это твое». При этом вы отслеживаете мамину реакцию. Возмущается она или соглашается. И продолжаете. «Забери это, поскольку это мешает мне жить». Берет? Если забирает, внимательно наблюдаете за ее лицом. С какими эмоциями она это делает? Если не берет, отсылаю вас к главке выше, где такое непослушное поведение, придуманным вами персонажем, подробно рассматривается.